Пронзившая мозг мысль была подобна раскаленной спице. Управляющий сосредоточился на показаниях компьютера. Система работала. Значит, электромагнитный импульс не прошел защиту армейской техники. Значит, еще работали спутники, действовали защищенные командные пункты военных. Значит, удар не был столь сокрушителен. Но главное было в том, что система оповещения снова пульсировала предупреждением о приближающемся ударе. До удара оставалось 64 минуты. 64! Внезапная догадка давала надежду. Директор судорожно забарабанил пальцами по консоли компьютера, вводя параметры запроса. Через минуту картина была ясна. Военные успели перехватить практически все боеголовки первой волны удара, имевшие цели в районе города. Этот сверхмощный взрыв был единственным. Согласно анализу системы, все оставшиеся противоракетные силы и средства брошены навстречу второй волне. Остановить ее не удастся, но, по расчетам компьютера, бункер не попадает в зону непредотвратимых ударов. Что будет, когда третья волна достигнет цели, управляющий думать не хотел. У него оставалось еще 62 минуты. Людям, надеявшимся укрыться в бункере, до спасения не хватило каких-то 5-6 минут в тот момент, когда электромагнитный импульс сжег электромоторы машин. Даже после ударной волны должны были остаться выжившие. Нельзя терять ни секунды. Управляющий директор активировал конференц-связь с руководителями структурных подразделений и уверенно произнес: «Внимание! До следующего удара остается 62 минуты. Приказываю начальнику охраны немедленно организовать спасательный отряд для выхода на внешние территории, осмотреть дорогу и принять меры для поиска и эвакуации всех выживших людей. Инженерному отделу срочно поднять на поверхность весь имеющийся транспорт в распоряжении спасателей. Медицинскому отделу быть готовым к приему пострадавших. Всем руководителям поддерживать непрерывную связь, докладывать мне лично каждые 2 минуты. Командиру спасательного отряда доклад ежеминутно». Тайга смягчила удар взрывной волны. Основной таран воздушной массы прошел над лесом, ломая верхушки мощных деревьев и выворачивая с корнем слабые. Колючие заграждения, наблюдательные вышки и бетонный забор разнесло на куски, после чего на пути воздушной массы встала медвежья. Камни и грунт вперемешку с обломками забора и построек загромождали некогда идеально ровную бетонную площадку внешней территории. Мощный 8-осный электровездеход, поданный инженерным отделом на поверхность через грузовые ворота, расчищал в завалах дорогу для 2 своих собратьев поменьше, призванных вывозить пострадавших. Спасательный отряд, не желая терять драгоценного времени, уже спешил к выходящей из покореженного леса дороги. Спасателей наскоро сформировали из находящихся ближе всех к внешней среде охранников шлюзов и внешней территории. Сейчас, разбившись на 2 группы, 20 человек бегом двигались вдоль краев дороги, обходя поваленные деревья, сорванные ветви, выкорчеванные кусты. Земля была усеяна трупами птиц и мелких животных. Спустя несколько минут начали находить тела людей. Вскоре обнаружили первых выживших. Когда электромагнитный импульс ядерного взрыва сжег цепи электродвигателей, люди пошли пешком, но взрывная волна настигла пытающихся спастись в нескольких километрах от бункера. Лес ослабил силу удара. Многие успели укрыться за стволами деревьев, за камнями, в складках местности, но среди уцелевших было много раненых и покалеченных. Двигаться самостоятельно они не могли. Их приходилось вытаскивать на руках. Носилок не хватало. Раненых грузили на вездеходы. Способных идти, наскоро объединяли в группы и направляли к бункеру. Людской поток возрастал. 48-й, возглавляющий одну из спасательных групп, вышел на радиосвязь с командиром отряда. «Докладываю. Прошли 6 километров, обнаружили уже около 300 выживших. Много раненых, пришлите вездеход. На руках не дотащим, тут в основном женщины и дети. Мужиков мало, нести некому. Дальше дорога делает поворот вокруг холма. Завалы 5 метров высотой. С холма сюда всю растительность срезала. Вездеходы там уже не пройдут, только если пешком пробираться. Уцелевшие говорят, что где-то за этим холмом остались заглохшие машины и наши автобусы». Он выслушал указания командира и осмотрелся вокруг. Спасатели торопились выжать максимум из стремительно истекавших минут. Все действия выполнялись только бегом, уцелевшие люди старались помочь вытаскивать раненых из-под лесных обломков, но сил все равно не хватало. «13-й! — окликнул старший новенького. — Получен приказ отправить небольшую группу оповещения вглубь дороги. Задача — не отвлекаясь на оказание физической помощи, пройти как можно дальше, оценить ситуацию, всех найденных направить своим ходом к бункеру. Мы сейчас дальше всех, так что пойдешь старшим. Бери с собой тех троих и вперед. Держи связь и следи за временем. До удара осталось 20 минут. Тринадцатый уложил очередного раненого на дорогу и кивнул. Через полминуты четверка бойцов скрылась за изодранным холмом, от которого осталось лишь скальное основание 10 метров высотой. Продвигаться бегом дальше было уже невозможно. Обломки деревьев лежали слишком густо. Наконец холм удалось обойти, и глазам четверых спасателей предстала ужасная картина, разыгравшаяся полчаса назад трагедии. Вся дорога, насколько хватало взгляда, была заполнена искореженными машинами и переломанными деревьями. Повсюду лежали тела погибших. Многих смерть застала в своих автомобилях. Километры дальше по дороге были хорошо видны изодранные остатки автобусов бункера. «Идем парами. Вы вдвоем по левой, мы по правой стороне дороги. Работаем 5 минут, потом обратно. Иначе рискуем не успеть. Вездеход уйдет за 3 минуты до удара. Не останавливаться! Бегом марш!» 13-й отдал команду на бегу. «Не останавливайся». Бойцы бежали вдоль дороги уже 4 минуты. Уцелевших по-прежнему не было. 13-й вышел на связь с командиром спасателей. «Прошли километр. Живых нет. Судя по всему, выжили только те, кто успел выйти за холм. Он смягчил удар. Темнеет. Скоро тут вообще ничего не будет видно. Возвращайтесь! До удара 14 минут. Вездеход уйдет за 3 минуты». 13-й махнул рукой, и маленькая группа повернула назад. В этот момент сзади донесся крик «Помогите!». Бойцы обернулись. Из леса, опираясь на ветку, словно на костыль, выходила немолодая женщина. Группа рванула к ней. Женщина была не одна, мальчик 10 лет поддерживал ее за руку, помогая идти. «Родненький, я уж думала, так и сгинем в этом кошмаре!» — запричитала женщина. «Что же это делается-то? Помилуй, Господи, нас грешных!» «Вас только двое! Еще есть кто-нибудь живой?» — резко перебил ее 13-й. Сейчас не до истерик. Времени оставалось все меньше. «Там во вражке! Там все сидят!» Женщина взяла себя в руки. «Из автобусов мы. Мужики наши в бункере работают. К своим мы ехали. Вызов как только пришел, вот мы...» Женщину била мелкая дрожь. «Как рвануло-то! Во вражек сразу! Я его заприметила из автобуса, когда ехали. Вот мы туда и попрятались». Она выдала фразу на одном дыхании и перевела дух. «Физику я в школе преподаю. Сразу поняла, что прятаться надо». «Сколько там живых и где этот овраг?» «Человек 100 будет. Одни бабы да детишки. Кто меня послушал? Остальные по дороге дойти пытались. Тут недалеко совсем, 50 метров. Я покажу, родненькие». Бойцы переглянулись. Было ясно, что вывести людей до удара невозможно. Женщины и дети были обречены на гибель. 13-й секунду подумал и вышел на связь с командиром спасателей. «Я 13-й. Обнаружили выживших. Около 100. Семьи сотрудников бункера. Тут только женщины и дети. Вывести до удара не успеем. Будем выводить за холм. Времени должно хватить. На дороге от холма до бункера необходимо отрыть спасательные траншеи. Попробуем от одной к другой добраться до бункера. Как принял меня?» «Принял тебя хорошо». Голос командира спасателей звучал глухо. Его семья тоже была где-то на этой дороге. Эфир затих. Десятки людей напряженно ловили каждое слово. «Сделаем все, что можем. Торопитесь. 12 минут до удара». Боец развернулся к женщине и коротко бросил. «Показывай дорогу». Овражек оказался относительно глубоким и довольно узким. Взрывная волна пронеслась над ним, не задев укрывшихся людей. Поваленные деревья образовали подобие крыши над оврагом, и сейчас он напоминал большую землянку, в которую забились испуганные люди. «Внимание! Соблюдайте спокойствие! Мы спасательная команда! Сейчас мы проводим всех в бункер!» 13-й говорил громко и подчеркнуто спокойно, чтобы добавить людям хотя бы немного уверенности. «Техника по завалам не пройдет, поэтому идти придется пешком. И идти надо быстро, не растягиваться. Времени у нас мало». Спорить никто не стал. «Ты поведешь голову колонны. Ты — оцепление слева и справа. Я замыкаю». Спасатели приступили к делу. На обочину дороги вышли быстро, но идти было непросто. Вид искореженных машин и лежащих повсюду тел погибших поверг уцелевших в состояние, близкое к паническому ужасу. Многие плакали. Кто-то упал в обморок. Охранники метались вдоль колонны, оказывая помощь, но продвижение шло медленно. Дети просто не могли идти еще быстрее. «13-й, что там у тебя?» — вышел в эфир командир отряда. «Двигаемся к холму! Прошли половину пути!» 3 минуты до удара. Мы отрыли щели поперек дороги. Первая в 2 километрах от холма, вторая в 4. Большего не успеть. Какая вам нужна помощь? У нас много добровольцев, хотят идти тебе навстречу. Надо готовить грузовой вход. Пассажирский всех не вместит. Если есть люди с носилками, пусть встречают около холма. У нас много детей. Идем медленно. Есть расчет места удара? Как далеко от нас? Сейчас. Командир отключился. Видимо, запрашивал бункер. Голова колонны была уже недалеко от холма, но люди сильно растянулись по узкой обочине, преодолевая попадающиеся на пути препятствия. Женщины и дети старались изо всех сил, самых маленьких приходилось нести на руках. Рация снова ожила. Расчеты сообщают о серии из 3 взрывов. Пройдут практически подряд. Если их мощность будет такой же, то первая ударная волна достигнет холма через 5 минут. Третья через 7. После этого прямой опасности не будет 20 минут. Потом еще серия. Точнее, сейчас сказать нельзя. Следующий эфир через 10 минут. Сейчас всем выключить рации. Не то останемся без связи. До удара 70 секунд. 13-й выключил рацию. Никому не оборачиваться. Вверх не смотреть. При вспышке закрыть глаза. Двигаемся быстрее. Голова колонны огибала холм, когда темное небо осветилось ярче, чем в летний безоблачный полдень. Бегом! Бегом! Все за холм! 2 минуты. Это так много и так мало. Земля под ногами содрогнулась, кто-то упал. В лесу то тут, то там раздавался хруст дерева. Беглецы выбивались из сил, пытаясь успеть. Небо вспыхнуло снова, и почти сразу вспышка повторилась. Земля дрожала под ногами. За холмом людей встречало 2-3 спасателей. Отступающих подхватывали на руки и несли практически бегом. Когда последние беглецы достигли спасительной стороны холма, позади уже был слышен монотонный вой надвигающейся воздушной массы. «Уши заткнуть! Рот держать открытым!» Воздушный таран достиг холма. Следующие несколько минут показались вжавшимся в камень людям вечностью. Землю била крупная дрожь. Небо то вспыхивало, то снова погружалось в вечернюю тьму. Рев разбушевавшейся стихии заглушал все звуки. Перепады давления пытались разорвать барабанные перепонки. 13-й сросся с подножием холма. Закрыв глаза, он мысленно отсчитывал минуты. Ничего нельзя сделать. Сейчас остается только ждать. Знакомая ситуация. Сколько раз ему оставалось лишь ждать, не имея возможности что-то изменить. В госпиталях после операций, неподвижно лежащим, опутанным трубками капельниц и дренажей, после боев у тел погибших друзей в ожидании похоронной команды. И тогда, 10 лет назад, когда, вернувшись из очередной горячей точки, прямиком в госпиталь, он с нетерпением ждал Машу. Ранение было пустяковое, всего и забот было на пару-другую сеансов биорегенерации, но врачи категорически отказывались выпустить раньше срока. Маша тогда работала на какой-то крупной бизнес-конференции, после которой она обязательно бы приехала. Она всегда приезжала. Но в тот день 13-й ее так и не дождался. Не появилась она и на следующий. Ее телефон безразлично выдавал долгие гудки, словно игнорируя надоедливого упрямца. На 3-й день пришло коротенькое сообщение. «Привет, солнце! Я долго думала и поняла, что лучше мне не приезжать. Прости меня за все». Позже общие знакомые рассказали о появившемся в жизни Маши всесильном олигархе. Сейчас, спустя 10 лет, ирония судьбы свела его со Шрецким. Зла не было. Не было ни обиды, ни горечи, ни даже любопытства. Только пустота, не заполненная ничем и никем многие годы. Боль с годами прошла. Осталось лишь одиночество, с которым он свыкся за это время, словно со старым другом. Еще была работа. Малые войны и большие конфликты вспыхивали по всему миру. Без дела сидеть не приходилось. Там, в разгаре боя, он чувствовал себя нужным и полезным. Он там жил. Гражданская жизнь стала какой-то чужой, далекой и непонятной, заставляя его в мирной обстановке чувствовать себя незащищенным и уязвимым. Наверное, именно так себя чувствует дикий тигр, внезапно оказавшийся в центре огромного мегаполиса. Но здоровье бойца спецназа не вечно, и день, которого 13-й так боялся, однажды настал. Первая неделя гражданской жизни едва не раздавила бывшего офицера одиночеством. Надо было срочно чем-то заняться, чтобы не сойти с ума. И он без колебаний согласился, когда старый знакомый, тоже из бывших, предложил порекомендовать его в службу охраны подземстроя-2. Подсознание отметило проход третьей ударной волны и вытолкнуло его из воспоминаний. В ушах звенело. Услышать, что происходит вокруг, было невозможно. 13-й огляделся. Со стороны Новосибирска разгоралась тайга, зарево по всему горизонту освещало искалеченный лес, создавая зловещую игру теней в сумрачном небе. 4 гигантских грибовидных облака простирались в небо, пыль медленно, но неумолимо застилала небо. Дорога представляла собой месиво из обломков деревьев, камней и грунта.